лошадиная голова. Мальчик Жора Котиков заболел ангиной и остался дома совершенно один. Родители его ушли на работу, но обещали звонить и справляться о его здоровье. Сел Жора телевизор смотреть. Там как раз передача «В мире животных» шла. И какой-то умный дядечка в очках рассказывал про лошадей. «Недавно на юге североазиатского региона, — говорил дядечка, — в результате клонирования был выведен редкий необычайный вид лошади — лошадиная голова. У этой лошади почти совсем отсутствуют ноги, хвост, туловище и шея. Есть только голова. На копытцах лошадиная голова отличается удивительной прожорливостью, хорошим аппетитом. Она ест все, что попадется ей под руку. Руки у нее тоже нет. Она ест все, что попадется ей под нос. Понюхает и съест, понюхает и съест. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Всплеснул руками ведущий передачи Николай Николаевич. «Что же она ест?» «Все!» Воскликнул умный дядечка, и его глаза за очками стали совсем круглыми и какими-то испуганными. «Сначала она съела все пробирки в лаборатории, где ее вывели. Потом съела стол, потом стул, потом лаборанта, потом белый халат лаборанта, потом его ботинки, потом облизала стены и ушла». «Куда ушла?» — спросил Николай Николаевич. «На улицу!» — огорченно воскликнул умный дядечка. «А по дороге она съела вахтершу. Наш профессор Фанатиков хотел изловить лошадиную голову. Он вызвал пожарную машину и рыболовную службу города с сетями. Но эта гадость, редкий экземпляр лошади, прорва эта, сожрала сети, пожарную машину вместе с лестницей и новую модную куртку профессора. К счастью, и сам профессор успел из куртки выпрыгнуть». «Какой кошмар!» — покачал головой Николай Николаевич. «Самое неприятное, что ее так и не удалось поймать», — сообщил дядечка в очках. «Она путешествует по городам и селам нашей страны и пожирает все на своем пути. В августе ее видели в деревне Верхние Пятки. Там она съела козу и весь урожай свеклы. Через 2 недели лошадиная голова объявилась в селе Нижние Подмышки. Там было съедено 4 кошки, стог сена и библиотека со всеми книгами». «Библиотека?» – удивился Николай Николаевич. «Да! А в городке Масюткино Лисюткинской области лошадиная голова пробралась в торговый центр и съела все джинсы вместе с продавцом Александром Сорокопяткиным. Впрочем, в отделении милиции предполагают, что Сорокопяткин жив и что он просто скрылся со всеми джинсами». «Удивительное явление», — согласился Николай Николаевич. Умный дядечка заерзал в кресле. «Я хочу предупредить наших телезрителей, что по нашей стране ходит опасная лошадиная голова. Она может заходить в квартиры, она может есть предметы животных и даже людей. Как ее остановить, неизвестно. Где она сейчас, неизвестно тоже». «Уважаемые телезрители», — сказал Николай Николаевич, — «будьте осторожны, не открывайте двери незнакомым людям, а если увидите лошадиную голову, звоните 01, 02 и 03. До свидания». Жора выключил телевизор и забрался на кровать под одеяло. И тут затрезвонил телефон. Это звонил сосед Павлик, который тоже болел ангиной. «Ты слышал? По улицам ходит лошадиная голова. Мой дедушка звонил из деревни. У них она уже побывала. Съела корову, забор и баньку у бабы Тохи. Хотела еще поросенка съесть, но ее отогнали». Жора услышал это и задрожал. «А сегодня наша соседка видела лошадиную голову в супермаркете, в отделе игрушек. Она там меховых медведей ела. Жора повесил трубку и зажег свет. Тут позвонила баба Люда. Жорочка, ты дома? Никому не открывай. Говорят, по подъездам лошадиная голова ходит. В доме напротив ее видели. Жорка! Позвонила Тамара Камышова. Что сегодня в школе было? В канцелярию лошадиная голова влезла, директрису напугала и секретаршу, в раздевалке шубу химички съела. И как только не отравилась, нас всех на крышу вывели, а в лошадиную голову из огнетушителя пеной пуляли. Физик и физрук. Лошадиная голова пеной этой наглоталась и потом плюнула в них пеной и ушла. Чтобы успокоиться, Жора включил радио и слышит. Будьте внимательны. На улицах города, в подъездах и в подвалах, в метро и в автобусе вы вполне можете повстречать лошадиную голову. Жора скорее выключил радио, взялся за книжку, стихи почитать, открывает, а там... Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко. Жора вздрогнул и отбросил книжку. И тут в дверь постучали. Жора затих и забился в уголок. Тогда в дверь начали стучать все сильнее и сильнее. Жора изо всех сил сжал кулаки и с надеждой смотрел на дверь. Но дверь не выдержала, она слетела с петель. И тут Жора увидел собачий хвост. Один только хвост, без лап, без тела, а главное, без пасти и зубов. Это Жору немного утешило. Раз зубов нет, то и кусать нечем. К тому же собачий хвост вилял хвостом. Я хозяина ищу, жалобно сказал собачий хвост. Я тебе случайно не нужен? Мне папа не разрешит, сурово ответил Жора. Ну вот, еще жалобнее сказал собачий хвост. Все вы так. Папа не разрешит, папа не разрешит. А я так одинок, мне так нужен кто-то. И мама тоже не разрешит, осмелел Жора. Заскулил собачий хвост. Какие вы вредные! А я бы тебя защищал. И ты бы дома не боялся, когда один. Жора задумался. Хорошо, серьезно сказал он. Я поговорю с родителями. А это идея! Хохотнул папа, когда пришел с работы и увидел собачий хвост. Его ведь, наверное, и кормить не надо. И выгуливать, добавил Жора. Ладно уж. Пусть охраняет, разрешила мама и с опаской погладила собачий хвост. Хвост завилял и радостно взвизгнул. И с тех пор он верно несет свою службу, охраняет дом, хотя лошадиная голова к ним пока так и не приходила.